Дурич Секира излагал разумные вещи. И что делать? Сабля не должен привести Любомиру амулет. Замочим его по дороге. Чё, струсил? А, севый шепелявый, только трепаться мастера пистон мне в ухо. Я струсил. Видишь, он этот перстень с этим уродом, видишь? Ну, вижу. Когда кузына барона Станислава, усиленная моими тысячами, отбила святую подряд атаку гвардии великого магистра, то прямо на поле боя, среди трупов и порохового дыма, барон обнял меня и, сняв пальца перстень, сказал: «Кадал, возьми кувалда, ты достоин командовать лучшей дружиной великого дома Люфи. Сон в бою, я потерял глаз». Правдой было только последнее утверждение. Когда гвардейцы великого магистра погнали деморализованных дружинников в сторону Сокольников, Шипзичем удалось ускользнуть к Яузе. Там-то кувалды и нашел умирающего Станислава, снял с него все самое ценное и сбежал, бросив барона на произвол судьбы. Большую часть награбленного Одноглазый продал, а перстень сохранил на память. После этой войны, истощившей силы великих домов, в тайном городе надолго установился мир. Источники энергии были поделены, каждый дом владел своим собственным источником магической силы, никто из рыцарей и магистров воевать не хотел. Всех устраивал установленный порядок, пока не появился Любомир, решивший узурпировать власть в тайном городе. Перстень с изумрудом. Да слышал я 100 раз про перстень. Ты мне лапшу на уши не вешай. Подписываешься или нет? Кувалда понял, что Секира боится действовать в одиночку. Любомир не потерпит от него подобной выходки. А вот если против гниличей выступят оба клана, колдуну придется смириться. Шипзич колебался недолго. Как мы это сделаем? У Сабли есть всего несколько путей отхода. Перекроем их. Кто какой, бросим жребий, а дальше положимся на удачу. Счастливчик привезет колдуну амулет. Согласен. Но вот что, Дурич, увижу твоих бойцов рядом со своей досадой, буду стрелять без предупреждения. Ладно, стреляй. За нашу удивительную дружбу. Дружбу Шипзичей и Гниличей и Дуричей. Не рыцари дома Чуть, не рыцари темного двора. Ой, хватит. Секира, давай пейся. По сведениям из неофициальных источников, на днях с военного подмосковного полигона был похищен автофургон «Газель» с новейшей системой управления, разработанной по заказу Министерства обороны специально для уличных боев. Артем, ты нарушаешь правила? Смотри, полицейский! Господи, да когда же мы доедем до твоего дома? Все пробки. Черт, я их побрал. Представители ФСБ не подтверждают, но и не опровергают эту информацию, подчеркивая, что интерес к системе проявляли все крупнейшие разведки. Зачем ты переключил? Да надоело. Ты еще, Люсь, придумаешь что-нибудь, сославшись на изыскание профессора Серебрянца. Не исключено, что это провернули нелюди. Как же можно без колдовства украсть сохраняемого полигона машину, за которой охотятся все разведки мира? Ты у меня прелесть. Дай поцелуй.